Примечание к странице 88. Кузьмин Михаил Алексеевич, 1872-1936 годы. Русский писатель, критик и переводчик. Примечание к странице 89. Воинов Владимир Васильевич, 1882-1938 годы. Русский поэт. Примечание к странице 90. Он читает поэму «Черный человек». Поэма «Черный человек» написана в 1925 году. К странице 91. Река вздулась, почернела. Еще полметра, и вода выйдет из берегов. Речь идет о наводнении 1924 года. Из обращения губ исполкома. Днем 23 сентября после 3 часов началось при сильном ветре с моря быстрое прибытие воды, уровень которой к 8 часам вечера достиг 12 футов выше ординара. Благодаря этому Василеостровский район, Петроградская сторона и части Центрального, Выборгского и Володарского районов оказались затопленными. Сильно пострадали порт, ряд фабрик и заводов, а также складов. Были частичные пожары. Снесено несколько мостов – Самсоньевский, Гренадерский и другие. Ввиду чрезвычайно широких размеров наводнения, а также в целях строжайшего поддержания революционного порядка и своевременной помощи населению, губернский исполнительный комитет постановил объявить в городе Ленинграде военное положение. К 10 часам вечера вода уже сбыла до 9 футов, и дальнейшая убыль продолжается. «Ленинградская правда» от 24 сентября 1924 года, страница 1. Примечание к странице 93. Ренуар Огюст, 1841-1919 годы, французский живописец, импрессионист. К странице 94. «Я почти не знаю Маяковского». В 1919 году Зощенко написал критическую статью о Владимире Маяковском. Смотрите ХК, страница 343. Страница 95. Выступление в нескольких городах. В Харькове Зощенко выступал в октябре 1925 года проездом в Ялту. ХК, страница 346. Его вечера устраивались в разных городах. В.В. Зощенко пишет: «Вечера его проходили с громадным успехом, полный сбор, но он очень утомился, чувствовал себя совершенно разбитым, понял. Эти вечера, выступления, поездки и вся суматоха – все это явно не для меня». Смотрите МЗМ, том 1, страница 70. Возможно, однако, здесь речь идет о поездке, которую Зощенко предпринял в апреле 1926 года. Смотрите ХК, страница 346. Примечание к странице 96. «Баня. Аристократка. Рассказы Михаила Зощенко». Страница 101. «И гений мой поблек, в злой юмор превратила». Из поэмы Байрона «Дон Жуан». Песнь 4, строфа 3. К странице 102. «Туапсе. Маленький номер гостиницы». Смотрите примечание к странице 37. К странице 103. «Перестал есть и чуть не погиб». Резкое ухудшение здоровья наступило в самом начале 1926 года. Январь-февраль, ХК, страница 346. К странице 105. «Только в сказке, в отчий дом». Неточная цитата из стихотворения Марины Цветаевой. «И не плача зря». Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. «Скорее сбросить воображаемых обид». Из хроники Шекспира «Король Ричард III», действие 4, сцена 4, перевод А. Дружинина. Шекспир Уильям, указанное сочинение, том 2, страница 425. Примечание к странице 108. «Слон поднимает хобот». Это или схожее воспоминание стало предметом психоанализа на одном из сеансов, которые посещал Зощенко. Дмитрий Шостакович вспоминал: С грустным смехом Зощенко рассказывал мне о визите к психиатру, которому он описал свои сны о тиграх и тянущейся к нему руке. Доктор-специалист по психоанализу тут же ответил, что значение этих слов очевидно. По его словам, Зощенко в слишком раннем возрасте повели в зоопарк, и слон напугал ребенка огромным хоботом. Рука была хоботом, а хобот – фаллическим символом. Таким образом, у Зощенко обнаруживалась сексуальная травма.